Глава 18. Черный ритуал. Егор Зверев опустил телефон на прикроватную тумбочку и поморщился от боли. Все его тело представляло собой один сплошной синяк, даже обезболивающие почти не помогали. Он лежал в больничной палате, весь покрытый ссадинами, с перебинтованной головой. К руке была подключена капельница. Рядом с кроватью стояли два члена королевского зодиака — Скорпион и Весы. В тот момент, когда Тимофей звонил Звереву, они обсуждали сложившуюся ситуацию. «В свете последних событий разумно ли им вообще покидать Академию?» — обеспокоенно спросила Весы. «Это может быть опасно». «Днем им ничего не грозит», — произнес Егор. «По крайней мере, я надеюсь». Эта тварь, ее тело состоит из теней, она кутается в них, словно в плащ. Днем солнце не даст ей воспользоваться ее демоническими силами. Голем тоже не появляется при солнечном свете, он передвигается только в сумерки. — А девчонка? — спросил Скорпион. — Насколько я понял, она не относится к созданиям тьмы. «Я видел нашивку с изображением птицы Сирен на ее форме», — сообщил Егор. И она сама упомянула, что не только у нас есть своя академия. Ее слова меня сильно беспокоят. Возможно ли, что адепты огненного дракона также собирают детей, чтобы обучать их и привлечь на свою сторону? «Вряд ли», — покачал головой Скорпион. «Все известные нам отпрыски первородных учатся в пандемониуме». «Известные, в том-то и дело», — заметил Егор. «Но мы не можем знать обо всех». «Возможно, кто-то из темных первородных скрыл от королевского зодиака своих наследников». «Это могло произойти лишь в том случае, — заметила Весы, — если они изначально предполагали, что их дети обратятся ко злу, и с младенчества готовили из них будущих солдат для армии дракона». «Об этом я и говорю, — сказал Зверев. — Но если это так, где расположена их академия? Почему мы ничего о ней не знаем?» «Получается, что враг обосновался у нас под самым носом». «А теперь еще адепты огненного дракона выкрали твой матрикул. Значит, у них есть список наших детей», — произнесла Весы, — «и все они в опасности. Я давно подозревала, что некоторые из нас, первородных, скрывают свои истинные сущности. Вполне вероятно, что есть кто-то куда более сильный, чем любой из членов королевского зодиака, но он пока хранит свои способности в тайне, чтобы не вызывать подозрений, а потом нанести неожиданный удар. И доказательств тому все больше. Появление дамы в плаще из теней, глиняного голема, малолетней ведьмы. Новости о другой академии — все это частицы одной мозаики, но общей картины мы пока не видим. «Боюсь, что очень скоро она сложится воедино», — признался Егор. «Может, следует рассказать нашим детям всю правду о тайне их происхождения», — предложил Скорпион. «Об опасностях, которые их подстерегают? Они ведь почти ничего не знают». «Да, мы не хотели пугать их раньше времени, но мы же договорились, что постепенно подведем их к знанию, чтобы новость ни для кого не стала шоком», — возразила Весы. «Но один подросток уже стал жертвой адептов дракона», — воскликнул Скорпион. «И все потому, что ничего не знал». «Руководство Академии думает об этом», — ответил Егор. «Они звонили мне сегодня утром». К тому же приближается время перемен. Метеоритный поток уже у самой Земли. У детей в Академии массово пробуждаются скрытые способности. Рано или поздно нам придется посвятить их в происходящее. — Хорошо, — согласилась Весы. — Но тогда лучше сделать это поскорее, чтобы они были готовы к грядущему, знали о грозящей им опасности и о том, на что способны последователи дракона. — Согласен. — кивнул Скорпион. — Это поможет им сделать правильный выбор в будущем. Егор устало кивнул и закрыл глаза. — Я поговорю с руководством, — пообещал он. — А вы займитесь поисками второй академии. Чем раньше мы отыщем это змеиное логово, тем лучше для всех нас. Несомненно, одновременно согласились Скорпион и Весы. На этом встреча в больничной палате подошла к концу. Карина Кикмарина зашла за угол корпуса, пересекла гравийную дорожку и оказалась на площадке, расположенной позади здания столовой. Здесь было пусто, и Карина довольно улыбнулась. Значит, им с Тимофеем никто не помешает. У невысокой ограды чуть в стороне стояли высокие мусорные баки. На них, греясь в лучах солнца, нежился гигантский рыжий кот. Судя по округлым бокам зверя, кто-то его щедро подкармливал. Задняя дверь столовой была приоткрыта, рядом были грудой свалены пластиковые контейнеры из-под полуфабрикатов. Девушка протянула руку, чтобы погладить кота, но зверь вдруг резко спрыгнул и скрылся в кустах, напоследок окинув ее недовольным взглядом. Карине показалось, что кошачьи глаза полыхнули желтым огнем. Наверное, просто блики от солнца. Тут послышались шаги. Карина глубоко вздохнула, собираясь с духом. Сейчас она признается Тимофею, что он ей нравится, и пригласит на свидание. Они отправятся в Клыково, посидят в кафе «Одноглазый валет», а затем сходят в местный кинотеатр. Фильм не имеет значения. Главное, они проведут вечер вдвоем. Из-за угла вышел Димка Трофимов и направился прямиком к ней. Карина шумно выдохнула и нахмурилась. Только его тут не хватало. — Ты что здесь делаешь? — недовольно спросила она. — Ты ж сама меня пригласила, — удивленно произнес Димка. — Я? — Ну не я же. — Вот, — он показал ей записку. Карина ахнула. — Это адресовалось? — Не тебе, — убитым голосом произнесла она. Димка переменился в лице. «А кому?» «Неважно». «Черт», — сказал он. «Извини». «Да ничего страшного. Я сам во всем виноват. Придумал себе невесть что». «Например?» — спросила Карина. «Ну...» — Димка замялся. «Я думал, что нравлюсь тебе». «Что?» — Карина не сдержалась и громко фыркнула. Димка сник еще больше. «Ну вот». «Прости». Тут же воскликнула она. «Я не то хотела сказать, это просто недоразумение». «Понятно. Хотел бы я сейчас лежать в ванне, и чтобы кто-нибудь кинул туда фен. Вот это точно было бы недоразумение». Дверь столовой распахнулась и с грохотом ударилась в стену. Карина и Димка подскочили от неожиданности. Из здания вышли Елена Федоровна, Лариса и один из преподавателей, абсолютно лысый мужчина в старомодных очках пенсне на носу. Все трое были сильно чем-то встревожены. Карина резко отскочила за мусорные баки и дернула Димку за собой. «Ты чего?» — не понял Трофимов, но Карина зажала ему рот ладонью. Димка тут же затих. Взрослые не успели их заметить. «Это, несомненно, черный ритуал», — говорила директриса. «Сердца у людей просто так не вырезают». «Давно я не слышала о подобном», — призналась Лариса. «У меня дурные предчувствия». «Не у тебя одной. Что нам делать, Анатолий Сергеевич?» «Стрелец предлагает посвятить учащихся в происходящее, но это может вызвать панику среди нашей молодежи», — ответил лысый мужчина. «Некоторые из них все сильнее ощущают в себе перемены. Скоро они полностью изменятся», — сказала директриса. «Может, нам пора ввести уроки самообороны? Защиту от магических атак? Знаю, мы планировали с этим повременить, но обстоятельства складываются иначе». «Кто-то сумеет себя защитить, а как же остальные?» — возразил Анатолий Сергеевич. «Те, кто пока не ощутил в себе новые силы, они не смогут сражаться наравне с остальными». «Они растеряются», — согласилась Лариса. «Как и я когда-то давно, когда мать открыла мне всю правду о первородных и их врагах. Жаль, что у нас сейчас совсем не осталось хороших провидцев. Старухи лишь помнят о древних пророчествах и предупреждают о знамениях». «Провидцы наверняка имеются, просто еще никак не проявили себя», — сказал Анатолий Сергеевич. «Но, конечно», — воскликнула Елена Федоровна, — «вы навели меня на одну мысль. Что если нам попытаться выявить кого-то из них прямо сейчас? Это пришлось бы очень кстати. Посмотрите, что творится вокруг. Воздух пронизан ощущением тревоги. События все страшнее. Настоящий провидец непременно что-то увидит и предупредит нас о грядущей опасности. Да еще эти слухи о второй академии, символом которой является Сирин. Ее необходимо найти, и помощь провидца пришлась бы нам очень кстати. «Это мысль», — кивнула Лариса. «Можно попробовать». «Не знаю, что еще мы можем предпринять. А вдруг снова кто-то погибнет? Ведь это будет означать, что последователи дракона уже совсем рядом». Лариса и Анатолий Сергеевич молчали. Карина и Димка напряженно прислушивались, приникнув к самому асфальту. «Нужно поставить вопрос об уроках магической самозащиты на обсуждение королевского зодиака», — сказала, наконец, Лариса. «Они примут решение, а мы все исполним. Ну а пока поищем среди учащихся возможных будущих провидцев. Нам они сейчас действительно пригодятся». «Так и поступим», — согласилась директриса. Вскоре все трое ушли. Карина и Димка поднялись из-за мусорных баков и недоуменно уставились друг на друга. «О чем они тут говорили?» — выдохнула Карина. «Я не понял ни слова», — признался Трофимов. «Убийство? Какой-то королевский зодиак, провидцы, академия зла. Кажется, у нас наклевывается отличная тема для репортажа», — задумчиво произнесла Карина. «Тайны академии Пандемониум». «За такой репортаж тебя по головке не погладят», — предупредил Димка. «Задача журналиста — рассказывать своим читателям правду, а не трепетать перед строгим руководством». «Так что, сходишь со мной куда-нибудь?» — с надеждой спросил Димка. «Конечно», — Карина взглянула на часы. «На урок мифологии. Он как раз начнется через 3 минуты». Она развернулась и зашагала к учебному корпусу. Димка понуро поплелся за ней.